13. Лиза. Ну и... Я пытаюсь сформулировать вопрос, но мысли разлетаются в голове, как белый одуванчик от ветра. Куда мы... Замолкаю, беспомощно хмурясь. Что я хотела сказать? Не понимаю, почему так разморило. Может, потому что в салоне очень тепло, а может, от слишком сладкого горячего капучино? Марк отогнал машину подальше от входа в главный корпус и переписывается с кем-то, только и кивая периодически на большую термокружку на моих коленях, чтобы допивала. Я держу эту кружку обеими руками, боясь уронить. Пальцы ватные и слабые-слабые, но хорошо. Я словно после доброй бани. Блаженно жмурюсь, расплываясь в глупой улыбке, откидываюсь затылком на подголовник и сползаю еще ниже по пассажирскому креслу. Популярная музыка долбит из колонок на полную, отдаваясь ритмичной вибрации в груди. Забывшись, подпеваю, с трудом ворочая ставшим ленивым языком. По телу колкие мурашки бегут, словно зуд. И этот зуд становится все нестерпимее и горячей, когда стекается к низу живота. Меня словно что-то беспокоит, неясное, но требовательное. Ерзаю на сиденье, пытаясь избавиться от этого назойливого чувства. Но стоит двинуть бедрами, и оно лишь сильнее. «Куда мы едем?» — переспрашивает Марк, сам догадавшись, что я хотела сказать. Поворачивает ко мне голову, откладывая телефон, и расплывается в снисходительной улыбке. «Ну, ты же у нас царевна, так что предлагаю на бал», — шутливо щелкает меня по носу. «Бал?» — мои брови ползут вверх. Почему-то это предложение кажется очень смешным. Даже само слово «бал», когда перекатываю его на языке, какое-то дурацкое. «Бал!» Хихикаю. Остановиться не могу. Зажимаю рот ладонями. На ресницах повисают слезы. «Вот и настроение у тебя подходящее. Да, Лиз? Будешь звездой вечеринки?» Подмигивает мне Марк, начиная выруливать с парковки. «Какой еще бал?» Тонко, с нотками истерики, хохочу. «Какая вечеринка?» «Да меня тут как раз приятель к себе приглашает. У него туса. Вот заедем, почилим там, да?» Смутная тревога ворочается в моей голове. Хмурюсь, перестав смеяться. Пытаюсь сообразить, что не так. Но, думается, тяжело. Мысли, не оформившись, будто в пустоту улетают. Зато горячий покалывающий зуд на коже все отчетливей. «У него хата в Москва-Сити», — продолжает меня уговаривать Марк. «Была там когда-нибудь?» «Но... да... снаружи. Мы там с Тоней Тяну тупо, не в состоянии вспомнить слово. Оно лениво ворочается в голове и на языке, но никак не поймать. «Фотографировалась?» — подсказывает Марк. «Да», — опять истерично смеюсь. «Какая я глупая! Как можно забыть?» «Ну, а теперь внутри побываешь. Да, зай?» — ласково подбадривает Ленчук. Заливаюсь краской от его «зай». Покусываю губу, отводя взгляд. Марк протягивает одну руку и убирает мне прядку волос за ухо. Пальцы поглаживают мочку. «Не надо», — бормочу, заторможенно уворачиваясь. Ленчук, хмыкнув, сразу убирает руку. Но кожа, там, где коснулся, все равно продолжает отчетливо, странно гореть. У меня дыхание сбивается, мурашки по всему телу. Не пойму, чего хочется, но очень хочется чего-то. Касаний, что ли? Тепла человеческого? Только в голове такой плотный вязкий туман, что и эти ощущения растворяются. Мысль ускользает. Несемся по вечерней Москве. Везде огни. Они сливаются для меня в сюрреалистичные росчерки света. Мир плывет перед глазами. Веки тяжелеют, а телу легко. «А эта песня нравится? А эта?» Марк развлекает меня тем, что переключает треки. Иногда я мычу, кивая. Иногда даже пытаюсь подпевать. Не выходит нормально, хихикаю. Марк поглядывает на меня довольно и снисходительно. И в этот момент он кажется мне таким красивым, нереальным, словно прекрасный принц. Когда уже подъезжаем, поддаюсь порыву, протягиваю руку и поправляю его золотую челку. О, от касания приятно передергивает. У него такие мягкие волосы, такие шелковистые. Трогать невероятно приятно. Из меня глухой стон непроизвольно вырывается от тактильных ощущений. «Подожди, зай, давай поднимемся сначала. — подмигивает мне Марк, криво улыбнувшись, и убирает от себя мою руку. Я бы обиделась, но для этого надо сосредоточиться, а я не могу. Тупо смотрю перед собой пустым взглядом, пока въезжаем в подземный паркинг. Линчук выключает зажигание, выходит из машины, огибает капот и буквально вытаскивает меня наружу, потому что мои ноги почему-то совсем слабые и отказываются меня слушать. «Что со мной?» Я и смеюсь, ведь это мне кажется таким глупым, и одновременно липкий холодок страха начинает под ложечкой сосать. Мысли кружат, но это слишком ненормально, я все же начинаю понимать. Начинаю и сразу перестаю. Фокус плывет. А вот мужское тело рядом, такое четкое и такое горячее, и его рука на моей талии, и как бескомпромиссно тащит меня за собой. Единственная реальность, за которую мне легко уцепиться сейчас. «Наверное, я с ликером переборщил, зай, извини», — строя милую виноватую мину, кается Марк. «Ты же не пьешь? Непривычно?» «Не пью», — качаю головой. «Один раз только было, что дед Мирон самогонку нам...» Начинаю путанно рассказывать, но Марк меня нетерпеливо перебивает, волоча к лифтовым. «Ну вот видишь, ничего не переживай, сейчас пройдет», — уверяет меня. «Ага», — киваю. Липкий страх чуть-чуть отпускает. «Так, а теперь соберись. Нам ведь надо, чтобы нас пропустили, да, зай?» — тихо шепчет мне на ухо Марк, когда заходим в мрачный холл и подходим на ресепшн, где нас пластмассовой улыбкой встречает красивая девушка. Линчук крепко обнимает мои плечи и прижимает к себе. Моя голова опускается, мир слегка кружит. Марк говорит, куда он идет, достает документы, девушка кому-то звонит. Все это гудящий фон для меня. Главное, что нас пропускают, и мы заходим в стальной лифт. Он с тихим гулом взмывает вверх. Чувствую, как придавливает к земле. Охота стечь на пол. Номера этажей стремительно меняются на циферблате. Не запоминаю, на каком мы выходим. Где-то очень высоко. Идем по безликому пустому коридору. И приглушенный звук музыки из чьих-то апартаментов становится все громче и громче. Наконец, когда шум достигает максимума, возможного в этом коридоре, Марк без звонка толкает одну из дверей и пропускает меня внутрь первую. Спотыкаюсь, дезориентированная. Я словно телепортировалась в другую реальность, сделав всего шаг. Здесь оглушающе долбят басы, свет тусклый настолько, что видны огни вечерней Москвы за стеклянными стенами. Обстановка совсем не такая безликая, как в холле, а вокруг... Разом оказывается больше десятка полуголых, пьяных, извивающихся в танце тел.